А вот Бер очень редко что-то рассказывал, говоря, что еще слишком молод, чтобы иметь при себе интересные истории. Правда, Закнаун после этого всегда смеялся, но когда Тинас его спрашивал о причинах, то тот отмахивался, говоря, что он потом узнает. Бер же на это только пожимал плечами, как будто его это не касалось и он вообще не понимает, с чего весь этот смех. Те же несколько рассказов, которые он все же поведал мальчику, в основном касались жизни обычных людей севера, которые, как и на родине, строили дома, обрабатывали землю, рыбачили и охотились, да выпасали скотину. Ничего особенного, если бы не описание природы, домов и ритуалов, отличавшихся от тех, что использовали на Крите. Так их путешествие и продолжалось, почти без задержек, разве что верующие местных божеств пару раз попытались им угрожать, требуя убраться с их земель. Но Берс с Закнауном быстро нашли с ними общий язык и все закончилось миром, что не могло не радовать. Ведь несмотря на то, что Тинас хотел стать сильным воином и покорителем подземелий, он понимал, что сражаться имеет смысл только тогда, когда ты можешь что-то от этого сражения получить. В противном случае нужно стараться избегать сражений, беря в руки оружие только если другой возможности нет. Сейчас они совершали переход от одной реки, по которой поднялись вверх по течению, к другой, по которой поднимутся еще немного, только уже с запада на восток, после чего последует еще один переход и сплав по реке вниз, до самого моря. И ему было интересно на него посмотреть, ведь и Бер и Закнаун в один голос заявили, что то море хоть и похоже на море Средиземья, но и существенно отличается. Так что осталось только немного подождать. К тому же, река, по которой они будут сплавляться, будет длинной и не такой быстрой, как та, по которой они поднимались, и будет проходить через густые леса, причем не просто леса, а дубравы, что тоже будет интересно. Зимняя сказка. Начав копать зимнее подземелье, оно неожиданно увлеклось. Ведь если подземелье аттракцион было больше набором именно что различных аттракционов, пусть с постепенным увеличением шансов умереть, вначале случайно, а потом уже и очень даже специально, то зимнее получалось пронизано единой историей, точнее, тремя переплетающимися между собой историями, зимними сказками, постепенно превращающимися из добрых детских рассказов в страшные легенды, которые только ночью возле одинокого костра в глухом зимнем лесу рассказывать. Начав строить подземелье для зимних развлечений, оно выкопало уже десяток этажей и даже немного их обставило, когда поняло, что чего-то тут не хватает, нет как раз тех, кто и будет создавать атмосферу и вести желающих спуститься вниз, рассказывая им различные истории и исполняя песни. Ведь просто встретить кого-то страшного или опасного мало, это может напугать далеко не всех. Нужно было моральное давление, чтобы еще на верхних этажах авантюристы могли услышать страшную сказку или песню, которая поведает им о таящихся внизу опасностях. Причем не обязательно эти истории должны касаться только трех олицетворений зимы, ведь было полно и других интересных рассказов и песен, персонажи которых могли быть помещены в это подземелье. Например, он из своей прошлой жизни помнил как песни, рассказывающие страшные истории, так и более юморные и даже пародийные на первые. Например, он помнил песню «Лесник», причем в двух вариантах, оригинальном и для детей, про пингвина, и ведь ничего не мешало ему разместить в зимнем подземелье два скрытых задания по этим песням, найдя которые можно было бы отыскать эти самые избушки и стать участником этих историй. Причем, у него даже волки уже были, которые, он был уверен, будут совсем не против поучаствовать в этом представлении. И таких скрытых квестов можно было понаделать множество. Ну и конечно же необходимы были таверны, в которых часть этих песен будут исполнять, а другую часть можно будет услышать от уличных и бродячих музыкантов. Правда, с самими музыкантами придется повозиться, так как не заставишь же этим заниматься алконостов. Их и так мало, а плодить их в большом количестве значит обесценить вложенный в них труд. Так что ему нужны кто-то еще, менее трудозатратные, но имеющие способности к музыке. Хотя, часть можно заменить механическими музыкантами, антропоморфными автоматонами, которые будут играть заказанную музыку, но иногда у них будет сбиваться программа и они будут играть песни с заданием или песни-загадки. А еще можно будет привлечь и обычных музыкантов и певцов, по крайней мере для работы на верхних этажах. Так даже будет веселее, ведь они и сами не будут знать, про что поют, так как будут просто исполнять песни, которые нравятся трактирщикам. А, и нужны трактирщики, которые будут в этих самых тавернах и работать, а также обслуживающий персонал. Ну и конечно же жители для верхних этажей, которые будут изображать обычную жизнь. Вот только они не должны быть похожи на гоблинов и алконостов, будучи именно что монстрами подземелья зимние. Зимняя сказка, точно. И это должны быть не просто жители, а жители, вызывающие приятные чувства, в них не должны видеть опасность, ну или по крайней мере не во всех. И вообще, ему нужны дети или кто-то на них похожий, ведь многие зимние истории и страшные сказки именно про детей. Вот только он не может создать человеческих детей, так как даже при использовании биологического конструктора все его материалы предназначены для взрослых. То есть, у него нет детских тканей, а они все же отличаются от взрослых. Конечно, придав монстрам определенный облик и правильно замаскировав их, можно выдать за детей, но только для обычного человека, а любой хоть сколько-то сильный авантюрист почувствует в них взрослых, по пластике их движений, по коже, малозаметным реакциям. И тут дело не в поведении, поведение и у взрослых вроде бы гоблинов бывает очень даже детским, а именно реакциях. Конечно, это тоже можно использовать, чтобы нагнать нервность и тревожность, то есть, тот самый саспенс, который настоящие мастера своего дела умеют создать в некоторых фильмах ужасов. Но это подходит только для средних этажей, где ситуация будет уже еще неплохая, но уже и не то чтобы хорошая. А вот на верхних этажах нужно создавать все же настоящих детей. Немного поразмыслив над этой проблемой, подземелье внезапно поняло, что вообще-то у него есть детские ткани, просто они принадлежат не людям, а животным. Ведь живущие практически на свободе в его пещерах животные иногда убивали и детей, так как это было обусловлено их образом жизни. Тот же панголин мог вполне сожрать весь выводок какого-нибудь бобра, а мог и бросить недоеденные тела, после чего те впитывались подземельем, получая образцы тканей, в том числе и детских. Понятно, что взрослые образцы ему были не нужны, ведь они и так у него были, а вот детские и подростковые сохранялись. Таким образом у него уже есть много разных тканей от разных животных. И вот, если эти ткани объединить с геномом человека, а на основе полученного создать не животных, а монстров, то должны будут получиться. А кто должен будет получиться? Антропоморфные животные по типу созданных им для наказания прямоходящих кротов, или более человекоподобные создания, эдакие зверолюды, или зверолюды с почти человеческими чертами и только отдельными животными частями. Показательно мысленно вздохнув, ведь предстояло много работы, подземелье также мысленно радостно потерло свои отсутствующие ладони, готовясь к интересной череде экспериментов. А еще, у него появилась забавная идея, но ее вначале нужно было тщательно обдумать. Часть 294. Безымянный обескураженно смотрел на лежащие перед ним обломки голема. Как-то сражение закончилось слишком быстро, а повреждения голема выглядели чересчур обширными. Несколько раз переведя взгляд с обломков на железный прут в его правой руке и обратно, он пожал плечами и присел возле поверженного голема, принявшись с интересом наблюдать, как прячущаяся в нем жизнь пытается незаметно выбраться куда-то вниз. Он не мог видеть, какое там было существо, но по поведению и возможностям вполне мог предположить, что это какая-то из разновидностей слизи, на которых за время своего изучения этажа и поиска выхода наверх успел насмотреться. Было интересно наблюдать, как жизнь просачивается прямо сквозь конструкцию голема, а потом и вообще сквозь пол. Последнее было вообще непонятно, ведь он не нашел в полу никаких щелей, куда слизь бы могла просочиться, что заставило его задуматься, действительно ли там слизь, или какой-то неизвестный, ранее невиданный монстр. Впрочем, проверять он это сейчас не будет, ведь даже если он сумеет расковырять пол, что далеко не факт, так как даже удары големов почти не оставляли на нем повреждений, то ничего он внизу не найдет, ибо эта неизвестная слизь уже давно уползла, погрузившись еще глубже и исчезнув из области его восприятия. Все-таки даже у его зрения, позволяющего увидеть многое из того, что при прошлой жизни оставалось за пределами его восприятия, были свои ограничения и толщина стен была одним из них. Решив кое-что проверить, безымянный поднялся и поудобнее перехватил свой странный инструмент, свое непонятное оружие, в общем, найденный им железный прут, и с размаху вогнал один из заостренных концов прямо в стык между двумя броневыми плитами защиты голема. Только в этот раз он тщательно прислушивался к своим ощущениям, а не сосредотачивался на попытках поразить големов суставы. К тому же, ему сейчас не требовалось уклоняться от атак железного болвана, что тоже позволяло сосредоточиться на том, что происходит во время удара. Ощущения действительно были странными. Во-первых, он почти не почувствовал отдачу, хотя держал железный прут голой рукой и должен был ощутить всю прелесть наказания за удар железом по железу. Во-вторых, заостренный уплощенный конец прута вошел в стык брони как топор в полено. И в-третьих, в момент удара он почувствовал, как будто кто-то попытался вытянуть его жилые руки через ладонь. Ощущение было очень кратковременное, больше похожее на слабый рывок, и совершенно безболезненное, так что не прислушиваясь специально его можно было легко не заметить. Запомнив ощущения и выводы, он принялся рассматривать место попадания. Металл в месте попадания смялся, как будто был мягкой глиной, а сами плиты разошлись, образуя щель, в которую можно было просунуть палец, ну, по крайней мере мизинец точно помещался. Немного подумав, безымянный слегка покачал прут из стороны в сторону, а потом ухватился за него двумя руками, потянув его на излом. Руки дернуло изнутри, раздался скрежет. Прут под руками пару раз дернулся и, пусть и со значительным сопротивлением, почти полностью переложился на другую сторону. Выпрямившись, мужчина задумчиво посмотрел на результат, после чего покачал головой. Броневую плиту выгнуло горбом, а когда он заглянул под нее, то увидел два лопнувших крепления, которые должны были удерживать броню на корпусе. Что интересно, металл на противоположной плите хоть и слегка прогнулся, но именно что слегка, совершенно не соответствуя нанесенному первой плите повреждениям. ХМ. Артефактное оружие. Безымянный вынул металлический прут и покрутил его в руках, или все-таки инструмент. Что интересно, кроме момента приложения усилий, эта железка вообще не воспринималась как что-то особенное. Да, форма у нее была необычная, окрашивание металла оружия или инструментов в красный цвет ему тоже ранее не встречалось, но все ранее виденные им артефактные предметы так или иначе демонстрировали свою особенность. Нет, были случаи, когда артефактное оружие выглядело очень непрезентабельно и его узнавали далеко не сразу, но это были или совсем слабые предметы, или оружие, для пробуждения которого требовались особые условия. Тут же этот прут выглядел и ощущался самым обычным куском железа, пока к нему не прилагалось определенное усилие. Да и тогда это было только на уровне ощущения и результата, а визуально никак не проявлялось. Конечно, ему было известно, что все эти световые или звуковые эффекты использования артефактных предметов связаны не с их силой или эффективностью, а были результатом неполного использования маны, из-за чего она прорывалась в виде тех самых вспышек или звуков, ну или специально закладывались своими создателями, как правило богами, чтобы все видели, что это мощный артефакт. Так что если подумать, то идеально изготовленный магический предмет никак не будет проявлять свою необычность, кроме оказываемого эффекта. Вот только это было невероятно сложно и потому никем не воплощалось. Ведь затраты усилий и времени будут огромными, а в результате сверхдорогой артефакт всего лишь будет выглядеть как обычная вещь. Но вот он, тот самый идеальный артефакт, да еще и внутри подземелья, которое ничего не может изготовить само, только скопировать или изменить из того, что было в него принесено. Нет, некоторые монстры занимались изготовлением вещей, от очень примитивных деревянных, костяных и каменных орудий, до вполне себе неплохих артефактов, пусть последние и невероятно редко. И пусть некоторые из таких предметов были лучше того, что могли изготовить кузнецы людей, вот только среди них не было никого, кто мог сравниться с теми же дворфами, не говоря уже про лучших артефакторов и кузнецов. Так что получалось, что кто-то не только изготовил такой странный инструмент, но и принес его в подземелье, где и оставил. Другого объяснения у него для появления такого артефакта не было. В задумчивости почесав изогнутым концом прута спину, что оказалось очень удобно делать, безымянный принялся ломать голема, пытаясь найти наиболее рациональный способ использования своего необычного инструмента оружия при сражении с подобным противником. В конце концов, ему предстояло прорваться через заслон из нескольких големов, да и было неизвестно, что его ждет дальше, так что предстояло вначале потренироваться, сперва на останках, а потом и в бою с одиночным противником. Все готовы? Получив утвердительные ответы, Вайкрис махнула рукой. Выдвигаемся. Ждавшие ее команды львы зашевелились, выстраиваясь в колонну, а два следопыта, снаряженные в новые легкие доспехи и маскировочные накидки, способные менять свой цвет и насыщенность оттенков, пошли вперед. На ногах у них были удобные кроссовки, вместо привычной для них обуви. Сшитые по ноге, они плотно сидели и не ерзали, а намного более плотная, чем у обычной обуви, подошва позволяла спокойно бегать по камням, с меньшим напряжением ходить по узким карнизам и меньше уставать, карабкаясь по отвесным скалам. Впрочем, в этом спуске им вряд ли потребуется это свойство кроссовок, а вот то, что упругая подошва позволяла даже без использования специальных навыков и заговоров перемещаться почти бесшумно, было очень полезно. Вообще, новых доспехов пока на всех не хватало, так как их изготовление требовало выплавки особого сплава, что было не так просто, к тому же сейчас единственные, кто мог его получить, были заняты орочьим заказом и в ближайшее время новых доспехов можно было не ждать. Поэтому имевшиеся комплекты передали следопытам и воинам ближнего боя, а стрелки и мастера слова пока должны будут обходиться своими старыми доспехами и больше полагаться на защиту щитовых. Щитовые тоже не все переоделись и только трое получили новые доспехи. Да и даже так двоим пришлось ограничиться доспехами, созданными по образцу того, что был представлен Тикком, только созданными усилиями всех свободных кузнецов и артефакторов, как альвов, так и дворфов, и только Вруст возвышался над всеми в своей ходячей крепости. Ему и отводилась основная роль в предстоящих боях. На самом деле, несмотря на то, что в этом спуске участвовали все три отряда в полном составе, старейшин Надрина и Чесаны, и Вайкрис, основной задачей в нем было испытание нового снаряжения и вооружения в реальных сражениях против големов. Ведь до этого они сражались только против тренировочных големов с девятого этажа, но те даже на третьем уровне сложности не имели на вооружении тяжелых метателей. А раз так, то нельзя было считать, что новые доспехи будут эффективны и против големов зубил. Впрочем, специально подставляться под пули никто не собирался, так как насколько бы мощный потоковый щит они ни поставили, его поддержание требовало усилий и концентрации, а отдача от попадания из тяжелых метателей вещь неприятная, особенно, когда в твой щит попадает несколько очередей подряд. Поэтому эльвы рассчитывали на разведку, чтобы вовремя заметить противника, и использование засад, а потоковые щиты и броня щитовых должны будут только помочь выжить стрелкам в случае преждевременного обнаружения и переходе столкновения в длительное сражение. К сожалению, получить в свое распоряжение одноразовые артефакты огненных метателей эльвы не успели, но исследователи не сидели сложа руки и сумели разработать пару новых плетений и один заговор, а также подобрали те плетения и заговоры, которые должны дать в противостоянии с големами максимальную пользу. Ну и у них был рельсотрон, который хоть и требовал дорогих припасов, но свою ужасающую поражающую мощь продемонстрировал наглядно и ее оценили все. Плюс не стоит забывать, что и Чесанна и Вайкрис были идущими, пусть и каждая своим путем, да и среди их подчиненных хватало тех, кто сумел сделать первые шаги по различным путям. Так что в сочетании с возможностями щитовых этого всего должно было быть достаточно, чтобы их спуск прошел удачно и без потерь. Правда, невозможность сделать предсказание через закрытую дверь очень сильно раздражала, но тут уже ничего нельзя было поделать. К тому же, это заставляло работать головой, прорабатывая план похода, не опираясь на предзнание возможных путей. А это было полезно, так как они уже убедились, что многие области, объекты и отдельные разумные могут быть скрыты от даже таких предсказаний, а не только от обычных пророчеств. Подойдя к двери, Вайкрис уже привычно встала у замка и сосредоточилась, чтобы успеть почувствовать возможную угрозу сразу же, как только это станет возможным. Все эльвы заняли позиции вдоль стен, оставляя центр свободным, а вставшие впереди щитовые развернули потоковые щиты. Понятно, что за этой дверью будет еще одна, ведущая как раз в первую комнату этажа, так что вроде как их никто не должен был поджидать, но мало ли что, особенно с учетом того, что внутренняя дверь почти не держит выстрелы из тяжелых метателей, а значит подстраховка не помешает. Как и ожидалось, за дверью их никто не ждал и они увидели еще одну, но теперь способности больше ничего не сдерживало и все, кто умел, постарались заглянуть своими навыками в комнату, чтобы узнать, какой противник их поджидает на этот раз. И увиденное всех одновременно напрягло и успокоило. Напрягло по причине того, что за дверью их поджидал голем с одним метателем, зато тяжелым. Не таким тяжелым, конечно, как у голема зубила, но достаточно мощным, чтобы отрывать конечности одним попаданием и пробивать любую имевшуюся у них раньше броню. Нуэ успокоила по этой же причине, так как они уже знали, что выставленные потоковые щиты даже старых модификаций были способны ненадолго выдержать обстрелы из такого метателя, тактика борьбы с такими големами была уже отработана, а в случае чего они имеют возможность сразу же отступить обратно за запорную дверь. К тому же, это была отличная возможность испытать мобильный доспех щитового и его возможности по установке потоковых щитов. Так что когда Вайкрис отперла дверь, то Врус шагнул вперед, а два щитовых в новых тяжелых доспехах встали у него за спиной, добавляя свои щиты к его и готовясь в случае необходимости оттащить товарища назад в укрытие. Голем отреагировал как и всегда, сразу же развернувшись и принявшись стрелять. Выставленный потоковый щит выдержал все попадания с честью, а ответный огонь Изак оказался довольно эффективным, повредив его лицевую часть головы. Понятно, что ослепить так голема полностью было невозможно, но точность стрельбы явно снизилась, что сразу же сказалось на ощущениях щитовых, ведь удерживать щит стало немного проще. В отличие от Рельсотрона, пули для Ак не требовали какой-то сверхсложной обработки, пусть их и нельзя было изготовить в кустарных условиях, так что их Врус мог тратить не сильно переживая за расход боезапаса. К тому же, размер пуль для Ак был существенно ниже, чем сложносоставных снарядов для Рельсотрона, так что их и взять можно было с собой в разы больше в том же объеме. Да и несколько носильщиков тащили с собой не только продовольствие и элементы походного лагеря, но и припасы для оружия Вруста. По этой причине основной щитовой продолжал стрелять в голема, приковав к себе его внимание, а в это время четверка бойцов ближнего боя проскользнула вдоль стены, заходя голему за спину, и одновременными ударами подрубила ему руки и две задние ноги, оставив тому только две передние. После этого голем долго не продержался и был критически поврежден, чтобы застыть на полу грудой окутанного паром железа. Задерживаться внутри никто не стал, и все быстро переместились в дом напротив, заняв позиции. Вскоре прилетел летающий големобот, но сбивать его не стали, хоть у многих и чесались руки опробовать на нем свои новые луки и самострелы. Вместо этого львы дождались, пока по наводке этого голема не приедет голем зубила. И только когда тот, немного бестолково покрутив башни с метателем в ней, пытаясь понять, куда делись враги, попытался с разгону въехать по ступенькам в первое помещение этого этажа, как всегда чуть не застряв в дверном проеме, прятавшийся на втором этаже Врус приподнялся, навел рельсотрон на верхнюю часть кормы, как раз туда, где находились емкости для пара, что питал тяжелый метатель, придавая ему его убийственную мощь, и выстрелил. В месте попадания вспыхнуло пламя, а потом грохнул взрыв, вырвавший крышу задней части голема. Впрочем, сноп пламени вырвался и из-под днища голема, так как его пробило насквозь. Все заволокло паром, и видимость упала настолько, что ничего нельзя было рассмотреть на расстоянии вытянутой руки. Вот только Врусту, прошедшему подготовку под личным контролем Бера, не нужны были глаза, чтобы оценить повреждения и выстрелить еще раз, только уже в башню. Попытавшийся сдать назад голем дернулся и застыл. Врусст не видел, но его второй выстрел угодил в логический блок, выведя голема из строя окончательно. Впрочем, это не было случайностью, просто не имея возможности видеть противника и стреляя по наитию, щитовой поразил именно то место, которое причинило врагу максимальный урон. Врусст сам не ожидал такой высокой эффективности выстрела и на мгновение застыл, пытаясь понять, что делать дальше. Но в этот момент летающий голем попытался скрыться, пользуясь наличием у него своей собственной инерциальной системы позиционирования, которая запоминала пройденный маршрут и позволяла вернуться назад даже с выведенными из строя системами обнаружения. Среагировав на ощущение движения и ведомый навыком, Врусск вскинул ак и дал очередь в туман, за которой последовал грохот и скрежет, вызванные падением голема. В результате сражение завершилось даже не начавшись, продемонстрировав всем боевую мощь мобильного доспеха. Впрочем, альвы хоть и были воодушевлены, но не позволили себе расслабиться. Вместо этого они поспешили покинуть место сражения и удалиться в направлении территории, занимаемой големами-защитниками. Проблема. Наблюдая за сражением эльфов с автоматонами, а точнее одного щитового в мобильном доспехе с патрульной двойкой, подземелье пыталось найти ответы на два извечных вопроса. Да-да, те самые: кто виноват, и что делать. Впрочем, кто виноват, было понятно и так, А вот что делать еще предстояло решить. Щитовой ВНД представлял из себя очень серьезную боевую единицу. Ведь у него не только был прочный доспех и электромагнитные ускорители в роли оружия, но и навык боевого предзнания, позволяющий избегать засад и выбирать наиболее оптимальный вариант в сражении. И это он был такой один, а когда их станет больше? Ведь Айзек с помощью дворфов и королевы фей сможет собрать еще не один МД, особенно теперь, когда у него появился доступ к различным неизвестным местным металлам, вроде титана и вольфрама. Хорошо еще, что он сейчас занят с орками, улучшая доспехи, которые он им собрал еще на Ишимуре, так что с изготовлением МД пока повременит. К тому же, мобильный доспех все равно слишком сложен и представляет из себя штучное изделие, требующие особенных и редких компонентов, поэтому на поток его не поставишь. Но все равно, что-то нужно решать уже сейчас. Конечно, с 13-м этажом ничего уже не сделаешь, как и с основной частью 14-го и 15-го, но вот прокачать зимнего охотника и хищника стоит, так как сейчас они вряд ли смогут что-то противопоставить этому эльфу. Да и в затопленной зоне безопасности 15-го этажа нужно посмотреть, что можно улучшить и усилить, чтобы щитовые в новых доспехах не сильно расслаблялись. Правда, там и особо ни с чем работать, ведь на первом участке авантюристам будут противостоять автоматоны-пловцы, а так как дело происходит под водой, то и электромагнитное оружие там не действует, что сразу же снимает часть вопросов к защите. Зато вот с автоматоном-крокодилом проблемы возникнуть могут, ведь на втором этапе он должен выползать на берег и в этот момент он может стать жертвой слишком мощного оружия, хотя по сценарию от него нужно убегать, а не сражаться с ним. Вот только нарастить ему броню не выход, так как у него масса и так на пределе и плавает он уже с трудом. Так что получается, что единственный способ – это силовые щиты. Причем, ему даже не нужен круговой щит, достаточно сегментного, прикрывающего только спереди. С подводным боссом ситуация немного получше, так как на берег это чудо-юдо выбираться не будет, но учитывая появление у авантюристов доспехов из более прочных материалов, нужно будет укрепить его зубы и добавить немного силы, в том числе и для внутренней челюсти. Но даже так этот монстр теперь выглядит как-то не сильно впечатляюще. Если против воинов в легких доспехах он еще что-то из себя представляет, то вот против бойцов, закованных даже в доспехи от Тикка, его атакующие способности уже ни о чем, особенно, если те будут вооружены пружинными многозарядными самострелами. В общем, тщательно все обдумав, подземелье пришло к выводу, что реально оно могло усилить только автоматонов, охранявших артефакт, который якобы защищал верхние этажи от искажения. Причем усилить оно их могло по нескольким направлениям. Можно было нарастить броню, можно было повысить маневренность и скорость передвижения, можно было наделить их каким-то особенностями и способностями, а то и даже аналогом магии, пусть и ущербной, а также поставить на них силовые щиты. Обдумав все и пройдясь по всем пунктам еще раз, оно добавило к этому приказ охотнику и хищнику избегать встреч с бойцами в МД, сосредоточившись на охоте за легкобронированными бойцами. Больше на этих трех этажах оно ничего такого, что выглядело бы как естественное для этой зоны и не казалось бы специально добавленным, чтобы противостоять незапланированному усилению авантюристов, сделать не могло. Но у него еще оставались искаженные монстры 19 и ниже этажей, а также автоматоны 25 этажа. Ну и конечно же можно порадоваться, что с 16 по 18 этажи противостоять авантюристам будут не монстры, а их собственные страхи, ну и провалы в параллельные миры, конечно же, но их еще стоит придумать. А также пора бы уже наконец-то начать строительство улья, пока в целом состоянии, чтобы понимать, где там и что, какая лаборатория где находится, и как там и почему могло произойти ЧП, приведшие к запечатыванию базы. Только после этого можно будет заняться разрушением улья и приведением его в соответствующий легенде вид. Ну и да, нужно будет придумать того самого врага, появление которого и вызвало переход охранных систем улья в режим максимальной изоляции, в ходе выполнения которого и были задействованы его автоматоны. Часть 295. Два эльва внимательно изучали находившиеся на другой стороне широкой улицы здания. Судя по укреплениям вокруг него и количеству патрулировавших окружающее пространство големов, это и была одна из тех самых баз, на которых должен был находиться переход на следующий этаж. Вот только была одна проблема: големы-защитники не знали, в каком именно здании находится этот переход, а оба здания были тщательно укреплены, так что понять, через какое здание можно спуститься вниз, не представлялось возможным. Вообще, как следопыты сумели понять, големы не любили дома, предпочитая открытые пространства. Судя по всему, это было связано с размерами коридоров в домах, по которым большинству големов было сложно или вовсе невозможно перемещаться. Да и лестницы создавали изрядные проблемы для части големов. Так что было неудивительно, что в домах этого города было почти безопасно и как минимум там можно было спокойно отдыхать, не опасаясь, что к тебе завалится металлический истукан и попытается убить. Но именно два этих здания представляли из себя не жилые помещения, а какие-то технические и выглядели как просторные залы, соединенные широкими проходами. Так что не было ничего удивительного, что големы-насекомые выбрали их на роль баз обеспечения, то есть мест, где размещались их склады и мастерские для ремонта обширных повреждений, которые не могли быть исправлены самовосстановлением. Окна зданий были замурованы, чтобы враги не могли закинуть через них что-нибудь зажигательное или и вовсе взрывающееся, сами стены укреплены листами металла, а вокруг организованы баррикады и стояли треноги големов-метателей. Штурмовать подобное укрепление с имевшимися у альвов силами было занятием самоубийственным, так как те самые големы-метатели обладали еще большей мощью, чем тяжелые метатели големов-зубил. Так что даже выставленные силами всех щитовых и мастеров слова «потоковый щит» не выдержит их обстрела, и схлопнется очень быстро, даже если не будет пробит сразу же, в чем тоже возникали сомнения. Поэтому, оценив ситуацию, альвы приняли решение искать способы незаметного проникновения в оба этих здания через подземные коммуникации, что звучало смешно, так как они и так были под землей. Но одновременно с этим следопытом поставили задачу попытаться понять, в каком из зданий может находиться переход. Надежды на это ни у кого особой не было, но так как лезть всем в ходы под городом смысла не было, то часть следопытов направили для наблюдений. Несмотря на то, что следопыты понимали всю бесперспективность этого занятия, они отнеслись к нему со всей серьезностью. Возле этого здания было оборудовано несколько лежек для отдыха, одна основная и три резервных, и пять основных наблюдательных позиций. Также они присмотрели несколько более рискованных мест для наблюдения, но пока использовать их не пытались. Вначале нужно было собрать ту информацию об объекте наблюдения с более удобных позиций, а только потом, когда станет понятно, что больше с них ничего понять не получится, приступить к попыткам подобраться поближе. Сейчас за зданием следило две двойки следопытов, а одна отдыхала, но вскоре отдыхающая пара должна будет сменить вторую двойку, а эта пара планировала после этого сменить позицию, так как никакого движения сегодня не наблюдалось и присматривать за центральным входом в здание не было смысла. Что-то случилось. Негромко поинтересовался отдыхавший наблюдатель у своего напарника, заметив, как тот сделал какую-то запись в своем блокноте. Пока не знаю, но несколько големов почему-то прервали свое патрулирование и скрылись внутри здания, пройдя через один из запасных входов, так же тихо ответил тот. А во, неужели что-то происходит? Первый альф аккуратно и медленно перебрался на наблюдательную позицию в глубине помещения. Уставившись на здание напротив, он принялся ждать, предпримут ли остальные големы какие-то действия, или на этом все и закончится. Так они просидели еще немного, когда видимая с их позиции патрульная двойка неожиданно остановилась, после чего развернулась и направилась к главному входу. Не успели они скрыться внутри, как справа показалось сразу две двойки, которые также направились к основному входу. Судя по всему, действительно что-то происходит внутри, заключил первый следопыт. Может, кто-то из наших нашел ведущий на базу подземный ход и пробрался внутрь, предположил второй следопыт. Разве что только случайно, как по мне, так как сумасшедших туда лезть без всеобщей поддержки нет, дернул одним плечом мужчина. На некоторое время альвы замолчали, погрузившись в ожидание, но когда второй следопыт уже открыл рот, чтобы что-то сказать, первый его перебил. «Третий этаж, седьмое окно влево», — сообщил он, весь подобравшись. Закрыв рот, второй следопыт посмотрел на обозначенное место и заметил там какое-то движение. Присмотревшись, он понял, что кто-то изнутри пытается разломать закрывающее окно щит, собранный из различных предметов, судя по всему найденных тут же в здании. Но вот кусок щита был вырван и в образовавшуюся дыру высунулась голова человека. Длинные волосы на его голове были растрепаны, как будто давно не видели гребня, но само лицо было чистым, словно этот человек только недавно умывался. Осмотревшись, человек протиснулся в сделанную им дыру и спрыгнул вниз. Приземлившись на четыре конечности и почти прижавшись к земле, человек на мгновение замер, совсем как огромная лягушка, а потом метнул себя вперед, как из катапильтаса. Тут же за его спиной поднялось облако пыли и во все стороны полетели куски камня, а до ушей эльфов докатился гулкий грохот выстрела метателя. В тот же самый момент пришли в движение и виденные с позиции следопытов големы метатели начали достаточно шустро разворачиваться в сторону бегущего человека. «Идущий?» – удивленно спросил непонятно кого первый следопыт. Глядя на человека, было несложно понять, почему эльф пришел к такому выводу, ведь тот не просто очень быстро бежал, но и отпрыгивал в сторону или уходил вниз, кувыркаясь, а иногда даже подпрыгивал, чтобы уклониться от выпущенных по нему метателями пуль, при этом даже не видя, что по нему выстрелили. Но кто он и как там оказался? Не меньше первого удивился и второй следопыт. Может, из аномалии вывалился, они иногда забрасывают совсем не туда, где ты в них вошел, предположил первый. Но да, я его тоже не помню. Тем временем человек выбежал из сектора видимости, но судя по тому, что големы-метатели продолжали стрелять, а дом вздрагивал от попаданий, он продолжал свой забег через широкую улицу. Но вскоре стрельба прекратилась, так что либо големы все же попали, в чем оба льва сильно сомневались, либо человек скрылся внутри дома и големы его больше не видели. «Пошли, попробуем найти его и поговорить», — предложил второй следопыт, направляясь к ведущей во внутреннее помещение двери. Именно предложил, потому что если опытный идущий не хочет, чтобы его нашли, то ты с ним и не пересечешься. Так что оставалось только надеяться, что человек не имеет ничего против встречи с альвами, а укрывается только от големов. «Кстати, ты заметил, у него была сумка и что-то в руке?» – спросил первый следопыт, присоединяясь к соратнику. «Да, странная изогнутая фиговина, возможно, что-то артефактное, иначе он бы выбросил, чтобы бежать не мешало», – согласно кивнул головой второй следопыт. Прорваться через этих непонятных големов и выбраться наружу удалось на удивление легко. Найденный им артефактный инструмент легко входил в щели между броневыми листами, после чего их можно было одним движением своротить, а если бить по суставам, то голем легко обездвиживался. К тому же, уклоняться от атак големов оказалось несложно, так что безымянный даже свою одежду не попортил и сохранил сумку с едой и лентами ткани для перевязывания ран. Единственное, с чем возникли сложности, это с нахождением выхода, так как здание, в котором он оказался, было ему совершенно незнакомо, а просторные залы позволяли големам стрелять по нему пулями. Но он решил действовать точно так же, как и на лестнице, поставив перед собой цели, двигаясь по наитию. В результате он оказался в какой-то комнатушке, заставленной различными шкафами и имевшей заделанное досками и железными прутами окно. Завалить дверь было делом нескольких мгновений, после чего он принялся за окно, отдирая доски и разгибая пруты. Правда, оказалось, что окно находилось на третьем этаже, но учитывая, что он сейчас был значительно сильнее, а его тело крепче, он посчитал, что прыжок на землю внизу дело менее рискованное, чем попытка прорваться через пытающихся разобрать устроенный им завал големов. Приземлившись после прыжка, безымянный почувствовал необходимость как можно быстрее побежать в сторону инсулы напротив. Нечто подобное он уже ранее испытывал, и в основном это было связано с тем, что на него хотели напасть, поэтому он даже не стал пытаться понять, в чем причина этого чувства, а просто рванулся со всей силы вперед. Раздавшийся где-то справа, а потом и за спиной грохот подтвердил правильность его поступка, так что он еще быстрее припустил вперед. Пока он бежал, время от времени у него возникало желание отпрыгнуть в сторону или еще что сделать, что он сразу и выполнял. В такие моменты он чувствовал, как мимо него что-то пролетало, чтобы выбить каменную крошку из инсулы напротив, а из-за плеча доносился ее веселый беззвучный смех. Судя по размерам пролетавших мимо него камней, в него стреляли как минимум из катапилтосов. Хотя, вспоминая, что он видел снаружи нечто, похожее на имевшееся у големов оружие, метавшие в него металлические шарики, только размерами серьезно побольше, можно было легко предположить, что это именно из него и летели эти ядра. Часть выстрелов попадала в окна первого этажа инсулы и раздавался звон, после чего вниз сыпались кусочки чего-то прозрачного. Было сложно понять, что это, но на всякий случай безымянный решил на это не наступать. Прыжком закинув себя внутрь, Он приземлился на свободный от осколков участок и тут же отскочил в сторону, после чего смог, наконец-то, перевести дух и осмотреться. Конечно, долго задерживаться тут не стоило, ведь скорее всего големы сейчас бегут за ним, в то время, как ядра продолжали врезаться в стену инсулы, но он чувствовал, что времени для осмотра ему хватит. Комната, в которой он оказался, была обставлена довольно скромно, софа под одной из стен, стеллаж с единственной, скорее всего забытой книгой на нем, небольшой столик с деревянными резными ножками и прозрачной столешницей, вот и все, что тут было. Софа его внимания не привлекла, а вот лежавшая на одной из полок книга притягивала к себе взгляд. Поэтому он осторожно отодвинулся еще дальше от оконного проема, чтобы точно не оказаться в зоне, через которую продолжали пролетать ядра, и поднявшись подошел к стеллажу. К его огромному сожалению, книга оказалась на неизвестном ему языке, но он все же сунул ее в сумку, решив посмотреть позже, может что-то и вспомнит. Ведь за время своего путешествия к башне, а потом подъема по лестнице он много какие письмена видел и даже смог бы теперь прочесть некоторые слова, понимая их смысл. После этого он подошел к столику, принявшись его с интересом рассматривать. Полностью прозрачная столешница была очень похожа на те осколки, которые рассыпались снаружи и внутри комнаты после попадания в оконный проем первого ядра. Вполне возможно, что все окна были закрыты этим странным твердым, но прозрачным как чистая горная вода материалом. Осторожно постучав по столешнице пальцами, безымянный убедился, что материал все же достаточно прочный, да и от поставленной на него сумки как-то не спешил рассыпаться. А вот стучать по столику своим изогнутым прутом он уже не рискнул, так как не было уверенности, что тот не воспримет это как полноценный удар, а портить такую красоту не хотелось. Правда, и забрать столик с собой безымянный не мог, но решил потом за ним обязательно вернуться, так как вещь эта была уникальная и явно стоящая немалых денег, которые ему обязательно понадобятся, ведь у него ничего с собой толком и не было, да и проезд до берега стоил денег, а были ли еще на острове его бывшие товарищи, было неизвестно, но слышать их молитвы он уже давно перестал, так что все могло быть. Решив, что пора отсюда убираться, безымянный пригнулся и подобрался к дверям, открыв которые выскользнул в коридор. Тот имел повороты, в него выходило несколько дверей, так что пришлось заглядывать в те из них, что вели в противоположную от улицы сторону. За дверями обнаруживались еще комнаты, некоторые практически пустые, а некоторые вполне себе обставленные мебелью. Нужную же дверь он нашел в торце коридора после поворота. Эта дверь вывела его на лестницу, по которой можно было как подняться наверх, так и спуститься. Причем, лестница располагалась не так, как в виденных им ранее инсулах, не снаружи, а прямо внутри здания. Уже собравшись спускаться, он вдруг услышал тень чьих-то шагов. Это не были големы, так как тени стремились передвигаться бесшумно, а потому он решил задержаться и посмотреть, кто это там идет в его сторону, спускаясь по лестнице. Надрин с интересом рассматривал сидевшего перед ним человека. Тот с наслаждением пил приготовленный эльвами травяной настой, иногда даже прикрывая от удовольствия глаза. В комнате также находились Чесанна, Вайкрис и Вруст. Понятное дело, что последний был не в своем доспехе, а в заговоренном комбинезоне, который он носил под броней. Впрочем, остальные трое альвов также скинули доспехи, оставшись в поддоспешной одежде, ведь они сейчас находились на территории, контролируемой големами-защитниками, и неожиданное нападение им тут не угрожало, а потому можно было немного расслабиться. Сам Надрин тоже пил настой, только еще и в прикуску с выставленными на стол этим странным человеком пахнущими рыбой хлебцами. По вкусу они, кстати, тоже отдавали рыбой, хоть по своей структуре и были больше похожи на лепешки. Но солоноватый рыбный привкус по какой-то причине отлично сочетался с медом и травяным настоем, так что все четыре альва не отказывали себе в удовольствии попробовать новое блюдо. «Уф, как же я давно не пил ничего кроме воды!» Человек поставил стакан на стол и довольно откинулся на спинку стула. «И как давно?» – спросила Чесанна, даже не взглянув на мужчину, как будто ее это совершенно не интересовало, сосредоточенно наливая на хлебец меда. «Да кто же его знает, сколько я там бродил?» – беспечно пожал плечами человек, после чего задумался. «Кажется, целую вечность. Ну, мы рады, что сумели помочь. Окажись ты тут немного раньше, то пришлось бы выбираться одному», — кивнул ему Надрин. «Все равно видевшие человека следопыты нарисуют его портрет, так что можно будет расспросить других людей, видели ли они его раньше. А еще лучше, это же самое будет узнать в службе. Ведь если он прибыл на остров, то обязательно прошел через регистрацию, так что его обязательно бы запомнили. Да, работники службы могли бы не вспомнить, кто он такой, но сам факт того, что он приезжал, вспомнили бы, а потом и запись про него смогли бы найти. Так что узнать, кто это такой, было несложно. К тому же, Чесанна и Вайкрис вполне себе могут попробовать сделать по его поводу предсказание о прошлом, чтобы узнать, кто он и откуда. Так-то сам человек никак не представился, сказав, что не помнит, как его зовут, при этом никак не выказав каких-то переживаний по этому поводу, но раз есть записи, то имя они узнают. Ну да, было бы неприятно, ведь тут и поесть негде взять, не то что внизу, согласился мужчина. А можешь рассказать, что там внизу? Поинтересовалась Вайкрис, не скрывая свой интерес. Хм, как бы это объяснить? Человек почесал щетину на шее. Это похоже на мануфакторум, но не для изготовления оружия или доспехов, а чтобы что-то делать с рыбой и другими дарами моря. Завод морепродуктов, неожиданно сообщил Вруст и пояснил, под удивленными взглядами. Так его гоблины называли. Ты про это не рассказывал, упрекнула его Вайкрис. Да забыл, как-то, был сосредоточен на освоении МД, ответил тот. Ну, не знаю, оно это или нет, но там множество различных механизмов, единственная задача которых как-то перерабатывать рыбу и все остальное, что поднимается снизу, пожал плечами человек. Там тоже големы везде, вновь вернулась к нему с вопросами Вайкрис. Нет, големов там мало, чему-то улыбнулся человек. В основном слизи различные, но они не опасные, просто обходи их и все. Альвы удивленно переглянулись, так как верилось в подобное с трудом. То есть, там почти безопасно, уточнила Вайкрис. Ну, если обходить слизи и големов, не попадаться в неожиданно заработавшие механизмы и не соваться в ледник, то да, можно сказать и так, подтвердил человек и кивнул на стол. А еще там всегда можно набрать из крана воды, а в одном месте все еще работают механизмы по изготовлению из рыбы вот таких вот хлебцов. Ледник, переспросила Вайкрис. Да, там за толстыми дверями огромный ледник, в котором можно хранить столько мяса или рыбы, что хватит, наверное, и на год, улыбнулся мужчина. Только там кто-то живет, так что я не стал задерживаться и вернулся к механизмам. И тебе даже не было интересно, кто это мог быть, удивилась Чесанна. Он легко мог меня убить, так что я не видел смысла рисковать, безразлично пожал плечами человек. К тому же, когда я нашел ледник, то у меня еще не было инструмента. Инструмент, это же вот этот артефакт, уточнил Надрин. Да, очень удобным оказался, подтвердил человек. От него не ощущается ничего странного, продолжил интересоваться старейшина. Идеальный артефакт, как что-то само собой разумеющееся, сообщил человек. Его даже когда в руках держишь, ничего не чувствуешь, пока не применишь по назначению. И каково же его назначение? Спросил Надрин. Да кто же его знает? Он иногда срабатывает очень странно, вздохнул человек. Но вот если тебе нужно что-то разобрать, то это вещь незаменимая. То есть, он против механизмов? Попробовал уточнить старейшина. Не только, любой предмет им можно разломать на части очень легко, но вот против тех же слизей работает как и обычная палка, пояснил мужчина. То есть, ты сражался им и со слизями? Поинтересовалась Вайкрис и, получив согласный кивок, заметила. Он совершенно целый. Ты как-то его защищал от воздействия слизи? Нет, инструменту это не нужно, ответил мужчина. Они еще долго общались на самые разные темы, в основном касающиеся следующего этажа, даже пригласили одного из следопытов, чтобы тот нарисовал со слов человека примерную карту 14 этажа. Понятно, что это не даст полного понимания того, что лежит ниже, но по крайней мере им будет проще ориентироваться, когда они спустятся. А со спуском теперь было немного проще, ведь они уже знали, где находится переход на следующий этаж, а также сумели увидеть в действии големов-метателей, оценив их возможности. Не они лично, понятное дело, а следопыты, но особой разницы не было. Да им теперь было известно примерное внутреннее строение этой базы, так что теперь они могли разработать тактику штурма. Часть 296. Встреченный ими на 13 этаже человек ощущался очень странно. Это Вайкрис могла сказать, как повидавшая уже многих разумных идущая. Он однозначно не был монстром, в этом она была уверена, но и обычным человеком он тоже не был. но вместе с тем по нему было видно, что альвов он раньше видел, так что он был либо с пограничных к ним земель, что вряд ли, так как на северянина он не был похож совершенно, да и на южанина тоже. По внешнему виду он больше был похож на жителя Востока Средиземья, но Вайкрис их сама не видела, так что могла опираться только на слова старейшины одного из следопытов, которые бывали в тех краях. Либо он просто был из тех людей, что посещали остров, что было вполне логично, так как по-другому он тут оказаться не мог. Единственная проблема была в том, что никто из бывших на 13 этаже альвов его не помнил, а потому и заявить с уверенностью, что это именно так, было нельзя. Ведь это подземелье уже продемонстрировало, что оно отличается от привычных всем подземелий, созданных богами, и что оно простирается намного дальше, чем этот остров. Поэтому кто его знает, может этот человек вошел в подземелье где-то далеко отсюда и потом поднялся снизу. Такой вариант тоже исключать нельзя. Впрочем, все это сейчас не имело значения, так как перед ними стояла задача проведения разведки и разработки плана по захвату базы големов. Ведь теперь они знали, где находится спуск вниз, и им больше не нужно было гадать, правильную ли они выберут базу для атаки. Правда, нужно было учесть, что големы так просто не сдадутся, так что сражение получится серьезное. А еще нужно учесть наличие вокруг базы големов-метателей, чья стрелковая мощь оказалась даже выше, чем они предполагали. Возможно, она была даже выше, чем у Рильсатрона, но тут было сложно сказать, так как сравнивать их, это как сравнивать удар копьем и выстрел из лука. Стрела намного легче, но способна проколоть кольчугу, а копье хоть кольчугу своим широким наконечником и не пробьет, но даже без этого способна выбить дух и даже сломать ребра. Ну или как сравнивать поражающие возможности катапилтаса при стрельбе копьями или ядрами, там тоже результат немного разный, хотя оружие одно и то же. Так что все усилия разведчиков сейчас были сосредоточены на поиске пути через подземные ходы. Но про наблюдение за самой базой и прилегающей территорией они тоже не забывали, ведь чем меньше големов сможет вернуться на базу, тем проще им будет проникнуть на 14 этаж и вернуться обратно. Так что план прорабатывался из расчета, что только небольшая группа следопытов отправится вниз, чтобы составить карту, если не всего этажа, то хотя бы прилегающие к входу на этаж части. Остальные же будут мешать патрулям вернуться и удерживать вход до возвращения разведчиков. Понятно, что это еще даже не план, а общая концепция предстоящей операции, которая легко может быть изменена из-за открывшихся обстоятельств, про которые они пока не знают. Исходя из полученных от человека сведений, ведущая на лестницу дверь находилась в не очень большом помещении, куда вела широкая дверь, в которую с легкостью проедет и голем зубила, так что им не помешает обзавестись теми огненными артефактами, которые использовали големы-защитники. Причем оборону придется держать не в самой комнате с дверью, а в предыдущем зале, в котором, со слов человека, имеется несколько входов, в том числе и на верхних ярусах, где проходили металлические мостики с ограждениями. Исходя из всего этого, им придется совместить подвижную и стационарную оборону, то есть щитовые с частью мастеров слова займут позицию где-то возле входа в комнату с дверью на межэтажную лестницу, стрелки и остальные мастера слова, а также часть воинов ближнего боя, поднимутся на мостики, а несколько бойцов останется в засаде в комнате с дверью, на случай, если туда все же кто-то прорвется. Пока Вайкрис была занята организацией разведки и планированием нападения на базу големов, Анадрин помогал ей советами и общался с этим странным человеком на самые разные темы. Чесанна погрузилась в изучение вынесенных с 14 этажа хлебцов в запаянной жестяной таре. Она хотела узнать, насколько долго подобный продукт может храниться и насколько он сытный. Ведь если рассказанная человеком правда, то на 14 этаже имелась полностью исправная мануфактура по переработке рыбы в подобные хлебцы. И если они обладают длительной сохранностью, а по своей сытости они не уступают такому же куску мяса сушеной рыбы, то у них имелась возможность заполучить в свои руки источник еды длительного хранения, а это сразу позволит решить вопрос длительных морских путешествий. Да и для воинов и следопытов подобная еда будет полезна, ведь ее не нужно готовить, но при этом можно совмещать с любыми другими блюдами, так что хоть на привале ее употребляй, хоть на ходу ешь. При этом, эти хлебцы еще и достаточно вкусные, что повысит настроение тех же разведчиков, которым сейчас в своих выходах приходится довольствоваться вяленым и соленым мясом, черствыми лепешками и смесью из жира, маленьких кусочков вяленого мяса и орехов. Но данный продукт также отлично подходил и на роль зимних запасов, а также запасов еды на случай неурожая. Это особенно полезно будет на фоне усиливающегося похолодания, один из самых наглядных признаков которого они все уже видели. И если каждый крупный землевладелец будет иметь возможность закупать подобные хлебцы, то купивший сможет как быть уверенным, что еда долежит до весны и не только не испортится, но и не потеряет вкусовых качеств, так и помогать тем, у кого возникнут проблемы с продовольствием. Пусть не просто так, а продавая ее, но главное, что он не будет переживать, что ему самому не хватит еды до нового урожая. Да и просто разнообразить привычную скудную диету конца зимы такая еда позволит. Понятно, что все это будет верно только в том случае, если результаты ее исследования будут положительными, но почему-то женщина была уверена, что будет именно так. Судя по всему, ее навык давал подсказку, но если для нее этого могло бы быть достаточно, то для других нужны были доказательства, так что исследовать хлебцы ей все же придется. Впрочем, она не расстраивалась, только сожалела, что никого из ее исследователей нет сейчас тут, в этом случае они бы все закончили значительно быстрее. Но вообще, если они действительно найдут работающие станки, способные самостоятельно превращать свежую рыбу в подобный продукт, то им в обязательном порядке нужно будет как можно быстрее добраться до 15 этажа. Ведь со слов человека, рыба на 14 этаж поступала снизу, причем различными способами. Но тут не важно как, главное откуда. Ведь если с отсутствием завалов из рыбы было понятно, подземелье поглощает все, что упало на пол, то вот с продолжающей поступать снизу рыбой нужно было разобраться. Учитывая найденные на 12 этаже искусственные водоемы, в которых выращивались рыба и другие дары моря, можно было предположить, что нечто подобное имелось и на 15 этаже. К тому же, гоблины о чем-то подобном и говорили, так что скорее всего так и есть, разве что этих водоемов еще больше, чем на 12 этаже. И опираясь на увиденное на 12, точно так же можно было предположить, что часть механизмов на 15 этаже также не работает. А если так, то было неизвестно, сколько рыбы могли поднимать без вмешательства разумных подъемные механизмы с 15 на 14 этаж, и самое главное, сколько они еще могут проработать. Так что требовалось произвести разведку и понять, в каком состоянии находятся механизмы 15 этажа, да и 14 тоже. Ведь если их можно будет починить, то вопрос с продовольствием можно будет считать частично решенным. А заодно нужно было посмотреть, не остались ли внизу еще гоблины, присматривающие за механизмами. Ну а если даже и нет, то они могут обратиться за помощью к гоблинам с 12 этажа, или она может попросить начальника разрешить нанять техника и его товарищей, чтобы те посмотрели и произвели ремонт. Понятное дело, что найм будет не за даром, но если все так, как она думает, то даже частичное восстановление механизмов на 10 и 14 с 15 этажах позволит жить тут вообще без выхода на поверхность. Конечно, говядину и другое нерыбное мясо все-таки нужно будет по-прежнему завозить, как и сырые и некоторые другие продукты, но в основном тут сможет безвылазно жить большое количество народа. По крайней мере, все население их столицы сюда можно будет переселить без каких-либо проблем точно. Понятно, что так никто делать не будет, по крайней мере сейчас, но добываемое тут продовольствие изрядно поможет весной, пополняя оскудевшие запасы в тех городах и поселениях, где по какой-то причине возникла нехватка еды. Правда, нужно было учитывать, что придется делиться, иначе остальные члены Совета Подземелья не поймут, а служба все же не собственная структура альвов. Но даже так, если они будут теми, кто изучит два следующих этажа и организует ремонт имевшихся там механизмов, то они смогут претендовать на большую часть произведенного там продовольствия. К тому же, они могут выбирать продукты с самым долгим сроком хранения, вроде изучаемых ею хлебцов в жестяных банках. Так что они в любом случае получат с этого больше, чем все остальные. Ну и конечно же не следовало забывать про новых противников и новые артефакты. Человек ведь говорил, что в имеющемся на 14 этаже леднике обитает нечто, с чем он не хотел бы связываться, что, учитывая ощущения от него, говорит о серьезной опасности этого нечто. Ну а найденный им артефакт, который он называл инструментом, вызывал определенные вопросы и интерес, так как ничего подобного она раньше не видела. Нет, ей были известны артефакты, про которые и не сразу поймешь, что они необычные предметы, как ей было знакомо и понятие идеального артефакта, причем, она даже один такой видела, и это была не какая-то слабенькая безделушка, а очень даже сложный и мощный артефакт «Огненная чаша», который являлся одним из сокровищ одного из союзных домов. Но вот именно предметы подобной формы и раскраски ей не попадались, да еще и с такими свойствами. Жаль, конечно, что она не могла его изучить, но вполне возможно они найдут внизу еще много всего интересного. Наблюдение. Подземелье с интересом наблюдало за ползающим на карачках эльфом, который очень старательно создавал из различной проволоки, нескольких странок, руны собственноручно созданных артефактов большую фигуру. Размещал он ее на полу в зале квартиры на третьем этаже одной из инсул 10 этажа, где и проживал. Возился он уже довольно давно, и все это время подземелье частью своего внимания присматривало за происходящим, одновременно наблюдая за людьми, прибывшими покорить подземелье пещеры леса, за встречей эльфов и безымянного на 13 этаже, и продолжая строить два новых подземелья, и расширять свою сеть микротуннелей и веток метро. Судя по всему, работа потихоньку подходила к завершению, и вскоре можно будет увидеть, зачем он все это задумал. Идеи у подземелья были, так как оно уже неплохо успело изучить местную систему магии у эльфов, но мало ли что, может оно ошибается и эльф придумал нечто другое. Но даже если и нет, и его вывод был правильным, то все равно будет полезно понаблюдать за тем, как воплощается довольно сложный ритуал на основе графической компоненты. Прокладка сети микротуннелей шла своим чередом и почти не требовала к себе внимания, только в случае каких-то серьезных препятствий, как было когда оно напоролось на водоносный слой, или для корректировки глубины слоя микротуннелей. Ведь начав копать на уровне третьего этажа подземелье вдруг обнаружило вполне известный ему факт, о котором оно банально забыло. Дело в том, что поверхность земли не является плоской равниной, а представляет из себя очень пересеченную местность. Как правило, это не играет большой роли при строительстве этажей, но это если копать стандартное подземелье, а не как у него, распространяя свое влияние все дальше и дальше. И хоть в масштабах даже одного материка оно освоило совершенно мизерное пространство, но с позиции любого другого подземелья занятая им площадь была огромной, и тут перепады высот, русла рек и овраги уже вполне себе могли послужить препятствием для прокладки тоннелей на выбранной глубине. Ведь что считать за такую глубину, расстояние до поверхности земли в том месте, где оно копает, или расстояние до поверхности в том месте, где оно начало копать? Должно ли оно делать свои этажи горизонтальными или их нужно вести в соответствии с ландшафтом поверхности? И ведь любой из этих выборов сулит свои проблемы. Так что самым правильным вариантом было решать в каждом случае индивидуально, что оно и делало.